Глава шестая. Тревоги о судьбах наследства. Сознание своего долга не давало покоя месье де Жерардену. Он спал всего 2-3 часа в сутки. На нем лежала ответственность за посмертную славу Жан-Жака. От его старания и изобретательности зависит, насколько действенно и длительно будет влияние творчества покойного. Прежде всего он должен был обеспечить наследию Жан-Жака надежную сохранность, следовало ни на час, не откладывая, взять рукописи к себе. Вступать в переговоры с этими двумя женщинами было очень противно. С неприятным чувством вспоминал он враждебные взгляды старухи, которые она бросала на него, но он превозмог себя и ранним утром отправился в летний дом. С тревогой обнаружил, что Ларя на месте нет. Очевидно, мадам Левассер перенесла его к себе в спальню. Жерарден с места в карьер перешел в наступление. «Вы помните, мадам, ваше обещание предоставить мне возможность принять участие в редактировании произведений нашего дорогого Жан-Жака?» — сказал он. Мадам Левассер поняла, куда клонит маркиз, и про себя обрадовалась. Если маркиз возьмет рукописи под свою опеку, ей нечего будет опасаться посягательств Николаса и ее сыночка. Но она и виду не подала, что обрадовалась. Ей хотелось как можно больше монет выколотить из своего единственного сокровища. — Да, как будто, — ответила она осторожно, колеблясь. — Прежде всего важно установить, — продолжал маркиз, — какие неизданные произведения тут есть. Я полагаю, мадам, что было бы хорошо, если бы с этой целью я занялся их изучением. Не сомневаюсь, господин маркиз, что вам дороги интересы вдовы, бедного Жан-Жака, ее старой матери. Я готова передать вам рукописи, но обещайте, господин маркиз, не мешкать с их просмотром. Нам нужны деньги, безотлагательно. Близкие великого человека должны вести после его смерти жизнь, достойную его, а мы бедны, как церковные крысы, вам это известно. Будьте покойны, мадам, — поспешил с ответом маркиз. Когда дело дойдет до реализации рукописей, мой адвокат будет блюсти ваши интересы совершенно так же, как и мои. Я вообще считаю долгом своей чести заботиться о благосостоянии родных моего великого друга. Сколько денег вам понадобится на ближайшее время? Мадам Левассер, подумав, ответила: 200 луидоров. Маркиз усилием воли подавил вспышку гнева. Он судорожно глотнул слюну и сказал: «Я пришлю слуг за рукописями. Они же вручат вам чек на мой банк Валет и сын в Сан-Лисе. Советую вам держать столь значительную сумму в том же банке на текущем счету». Маркиз поклонился и вышел. Через час слуги принесли чек и забрали рукописи. Мадам Левассер сообщила своему сыну Франсуа, что месье де Жерарден прислал за рукописями. Он хочет просмотреть их для определения философской ценности. Сержант помрачнел. — Я это говорил тебе, мама, — заныл он. — Ты должна была поручить это дело мне. Если только аристократ сунет ложку в мед, так простому человеку ничего, кроме вылизанной тарелки, не останется. — Маркиз нас не облапошит, — старалась успокоить сына мадам Левассер. Он всегда был истинным другом Жан-Жака, да и все, что из этой писанины можно выжить для такого знатного барина, понюшка табаку. Но сержант не пожелал сменить гнев на милость. Что ж, раз никто здесь в нем не нуждается, он сегодня же уедет в Париж, — объявил он, — и просит поэтому мамочку дать ему 10 ливров. — Не уезжай так скоро, Франсуа, — попросила мадам Левассер. — В ближайшие дни мне, несомненно, понадобится твой совет. Побудь еще немного, и ты вернешься к своим парижским делам не с 10 ливрами, а с 25 луидорами в кармане. Франсуа просиял. — В самом деле, мамочка? — спросил он, желая услышать подтверждение. — Это не просто соломенная приманка для меня, бедной мыши. — Ну, не стану же я вводить за нос моего милого сына, — заверила мадам Левассер. — Значит, 25 луидоров? — еще раз удостоверился Франсуа. — Да, — сказала старуха. — По рукам, — сказал сержант. На следующий день мадам Левассер и Тереза поехали в Сан-Лис. Мэтр Жибер, торжественно выразив им соболезнование, объявил, что, к сожалению, кончина мосье Руссо усложняет выдачу документа, который дамы пожелали получить. С юридической точки зрения вдова Руссо — это совсем не то, что супруга живого мосье Руссо. Необходимы новые основания, и весь документ должен быть заново переписан от слова до слова. Кроме того, сейчас речь пойдет о значительно больших имущественных ценностях, и закон в этом случае предусматривает более высокие пошлины, он вынужден назвать новую цифру гонорара, а также просить почтенных дам представить дополнительный ряд сведений и дать ему еще несколько дней сроку. Мадам Левассер с трудом скрыла свое раздражение. Так что оно водится. Весь мир — это дремучий лес, и за каждым деревом тебя подстерегает разбойник. Вот он сидит, этот жирный Боров, лениво барабанит по столу толстыми пальцами, желая показать, как ему скучно, и вымогает все, что можно у нее, беспомощной старухи и у ее дочери, двух бедных вдов. Но что поделаешь? Она знает свою Терезу. Тереза, правда, не прочь связать себя по рукам и ногам, чтобы не отдать всего своему хахалю, но в то же время она готова все отдать, только бы удержать его. Вот она сидит и желает, чтобы документ был оформлен, и надеет, что он не будет оформлен. Мадам Левассер не может выжидать, ей нужна эта бумага сегодня же. Ничего не остается, как уплатить этой раскормленной каналье нотариусу ту цену, которую он просит. Они очень измучены своим страшным горем, — сказала она. — Им не хочется еще раз приезжать в Сан-Лис. Они хотели покончить с этим хлопотливым делом. Пусть это обойдется в несколько лишних су или даже икю. У них есть кое-какие дела в городе. Нужно купить траурное платье, еще кое-что. Она просит поэтому мэтра Жебера не отказать в любезности и сегодня же к вечеру подготовить документ, чтобы осталось только подписать и поставить печать. Нотариус с озабоченным выражением лица ответил, что не знает, возможно ли это технически. Как раз сегодня у него еще два срочных дела. Старуха спросила напрямик, сколько это будет стоить. Начался жестокий торг вокруг определения размеров предполагаемого состояния вдовы Руссо. Кстати, вскользь заметил нотариус, он в сущности должен был бы просить вдову Руссо о представлении брачного свидетельства. Необходимо проверить, имеет ли брак, заключенный Жан-Жаком, юридическую силу. Короче говоря, раньше нотариус довольствовался 80 IQ, теперь же он потребовал не меньше 200. 200 талеров звонкой монетой, 600 ливров. С великим трудом мадам Левассер удалось выторговать 50 IQ, на 150 сошлись. Когда в условленный час женщины вернулись к нотариусу, документ еще не был готов, несколько писцов переписывали его. — Не меньше часа еще придется поработать над ним, — сказали мадам Левассер Терезе. Мадам Левассер за ее долгую жизнь пришлось немало ждать, однако редко, когда ожидание было ей так тягостно, как в этот раз. Писцы постепенно приносили переписанные страницы. Нотариус внимательно проверял их и передавал мадам Левассер. Она читала, но понимала далеко не все. Там было много чисто судейского и латыни, и вообще непонятного, но, по-видимому, без этого нельзя, и, в общем-то, документ, по ее мнению, получился хороший. Ну вот, наконец, все готово. Мэтр Жибер попросил: «Минутку, уважаемые дамы». Удалился и вернулся в мантии и берете. И хотя мадам Левассер насквозь видела этого жирного вымогателя, в мантии берете он предстал перед нею в новом качестве. Теперь это был королевский нотариус, олицетворение закона. Теперь перед ней, перед глупой Терезой, стоял сам закон, вся священная власть Франции и короля, который защищал их от бешеного волка Николаса. Нотариус официально и торжественно спросил: «Вдова Левассер, и вы, вдова Руссо, поняли ли вы все, что записано в этом документе, и готовы ли вы своими подписями дать ему законную силу?» «Да, мосье», — сказал мадам Левассер. «Да, мосье», — как попугай повторила за ней Тереза. Нотариус обратился к мадам Левассер. «В таком случае прошу вас, мадам, поставить здесь свое имя и фамилию, а также фамилию отца и фамилии ваших покойных мужей», — мадам Левассер написала. «А теперь вы, мадам, — обратился нотариус к Терезе, — и вас я тоже попрошу поставить свою девичью фамилию. Тереза растерялась и ничего не поняла. Мать резко приказала. — Пиши, Тереза Левассер, вдова Руссо. — Совершенно верно, мадам, — похвалил нотариус. Тереза с трудом, неуклюже вывела свое имя и фамилию. Один из писцов принес свечу и сургуч, трепеща от радости. Глубоко дыша, смотрела мадам Левассер, как мэтр Жебер растапливает сургуч. Она с жадностью вдыхала запах разогретой смолы и торжествующим взглядом следила за движением пухлой руки нотариуса, вдавливающей печать в мягкий сургуч. — Вот теперь уж с полной уверенностью можно сказать, что зря, совершенно зря этот кровавый пес Николас укокошил ее бедного зятя. Подлость Николаса принесла ему столько же пользы, сколько гребень плешивому. Только он и добился, что беспокойных ночей, бессильного бешенства и отчаянного страха, не доберется ли все же до него рука палача. А для мадам Левассер наступили хорошие и спокойные дни. А полуторастое IQ, которое пришлось уплатить нотариусу, она не жалела. Зато она возвела добротный забор, преграждающий ее дочке корове путь в чащу. Старуху не особенно встревожило, когда однажды ночью она услышала, как Тереза, крадучись, выскользнула из дому. Пусть ее потаскуха обнимает своим конюхом, а золотить его луидорами ей уже не удастся. Не с Николасом встретилась Тереза. Мадам Левассер ошиблась. То был Фернан. Да, молодой граф наконец-то опять подстерег ее и попросил о встрече, правда, как-то нерешительно, прям-таки сумрачно. Она, значит, тогда на погребении напрасно вообразила, что он к ней охладел. Радуясь новому сближению, она тотчас же пообещала прийти. Как только они встретились, она по привычке пошла по тропинке, которая вела к знакомой Иве. Он, однако, к ее удивлению, выбрал другую тропу, ту, что вела вверх, к храму философии. Он уговорился с Терезой о встрече, чтобы разрешить жизненно важный для него вопрос. Причастна ли каким-нибудь образом Тереза к убийству? Если причастна, он, невзирая на совет Жильберта, изобличит обоих преступников. Пусть даже ценой собственной гибели, это его долг по отношению к учителю и к правде. Они сели. Внизу, в ночном сумраке, лежало озеро и остров высоких тополей. Тереза тосковала по человеку, с которым можно было поговорить обо всем этом ужасе, и вот, наконец, ей с кем поговорить. Все, что она смутно чувствовала, она силилась втиснуть в простейшие слова. Он еще не успел задать ей ни одного из своих тщательно подготовленных вопросов, как она заговорила. Примитивно и чистосердечно она высказала то, что за последние дни снова и снова мысленно повторяла. Как все это ужасно! В сущности, эти наивные слова, с такой искренностью произнесенные, исчерпывали миссию Фернана. Он чувствовал, Тереза никакого отношения к убийству не имеет, она потрясена не меньше, чем он сам. Невинность Терезы одновременно сняла с него тяжкое бремя и наложила на него тяжкое бремя. Как быть теперь с преступником? Изобличить убийцу значит втянуть и Терезу в пропасть, Терезу, которую он, Фернан, соблазнил, и вина, которая перед учителем не больше, а меньше, чем его вина. Как она глупа, как счастливо живется ей за стеной ее глупости в ее примитивном мире, с каким добродушным презрением раскрывал и изображал Жан-Жак ее убожество. Больше того, он находил слова для того, чтобы превозносить эти черты. Жильберт с ее здравым, трезвым умом права, Жан-Жак простил бы эту Терезу именно потому, что она так глупа, он снял бы с нее всякую вину, он оправдал бы ее. Но Фернан не Жан-Жак, он не святой, и он должен хотя бы сказать ей, что он о ней думает. Мрачно, тихим голосом он проговорил, и только подумать, что мы виноваты. — Мы? — переспросила она, искренне удивленная. Разумеется, она не поняла его мысли. И не поймет. Сколько ей не объясняй, безнадежно. Его охватила глухая ярость. И вот эта женщина, это воплощение глупости, причина того, что мир потерял своего величайшего учителя. Фернан зло взглянул на Терезу, залитую неверным светом луны. Внизу лежало озеро с островом высоких тополей. Он не понимал, что могло привлекать его в этой женщине. Она почувствовала его неприязнь. Снова, как на погребении, он сердился на нее, и она совершенно не знала, почему. — Скажи мне хоть несколько ласковых слов, — попросила она и взяла его за руку. Он отдернул руку. — Послушайте, — резко выкрикнул он, — я запрещаю вам встречаться с этим выродком, с этим убийцей. Не смейте больше видеться с ним. Никогда. Теперь ей ясно, почему он так сердится. Она почти обрадовалась. Он, значит, так представил себе дело, будто бы Николас ради нее все это совершил, потому что он ее очень любит. Значит, молодой граф попросту ревнует. Я заслужила, Фернан, чтобы вы со мной так разговаривали. Смиренно сказала она. Когда я начала с Николасом, вас еще не было. Я была очень одинока. И житье у меня было нелегкое, вам же известно. Если б я знала, что вы явитесь и скрасите мое одиночество, я бы не связалась с мосье Николасом. Но теперь ведь случилось это страшное. И если человек такое страшное сделал, значит, он сделал это все-таки ради меня. Так не могу же я быть с ним жестокой. Поймите меня, Фернан, я еще сама не своя. Дайте мне срок. Все эти дни я с ним не виделась, я с ним не разговаривала. Фернан молчал. Тогда она повторила. — Дайте мне срок, Фернан. И закончила неуклюже кокетничая. — Теперь, когда Жан-Жака только-только похоронили, ведь вы тоже не захотите этого от меня. Внизу лежало озеро с островом высоких тополей. Фернан посмотрел на Терезу, содрогаясь от отвращения. — Не захочу этого от вас? — переспросил он в ответ. — Я ничего не хочу от вас. Вы не смеете оскорблять память покойного. Вы не смеете у его могилы, в нескольких шагах от его могилы, прелюбодействовать с этим выродком. Это все, что я от вас хочу. И никогда я ничего другого от вас не захочу. Никогда. Поняли вы, наконец? Она поняла. И в ее глазах, глазах животного, вспыхнула глухая ненависть. — Вот вы, значит, какой, — сказала она. И, подбирая колкие слова и сколачивая их в неуклюжие фразы, она медленно, с наслаждением выговаривала их своим грудным голосом. — Сначала вы путаетесь со мной, а потом говорите мне гадости. Это называется граф, будущий сеньор. Мне жаль каждой минуты, которую я с вами провела. Стыдитесь. И в его писаниях вы рылись, как вор. Вы знатный господин, аристократ, и всегда потихоньку, всегда прячась, знаете вы кто? Она искала слово «лицемер вы, заячья душа, и вы еще хотите мне приказывать? Вы не смеете мне приказывать. Я буду это делать с мосье Николасом, когда захочу и где захочу. Он не такой невежа, как вы. Он знает, как нужно поступать, когда любишь женщину. Его я люблю, а не вас». Фернан встал. Она продолжала сидеть неподвижная, залитая неверным светом луны, и слова медленно вылетали из ее большого рта. У него было время полностью вникнуть в их смысл. Он читал исповедь, и он вник в их смысл. Она чувствовала благодарность к убийце, потому что он убил ее мужа ради нее. Фернан понял ее, как понимал учитель. Понял ее глубоко невинную порочность. Она смотрела ему прямо в лицо. Он не мог выдержать этого гордого, презрительного взгляда. В его глазах были протест, ненависть, отвращение, страх. Он круто повернулся и пошел прочь. Все эти дни Николас, стоясь, бродил вокруг летнего дома. Но Тереза считала предосудительным встретиться с ним так скоро. Ведь только что был весь этот ужас. После ссоры с Фернаном она больше не избегала мосье Николаса. Она любила его всем своим существом. Любовь возвышала ее над самой собой, и она находила для него все новые и новые имена. Она называла его Кола, мой Кола, или игриво, мой милый повелитель Курносик, или же мой господин Татарсол.